Гермиона покраснела, Гарри покраснел следом за ней, по цвету превращаясь в спелый помидор. Под веселый смех хаффлпаффовцы попрощались с друзьями и пошли к своему столу заканчивать с завтраком. Произошедшее за завтраком не могло оставаться незамеченным. Вся школа только и обсуждала предстоящую дуэль между Поттером и Уизли, причем обсуждали не только на переменах, но и на уроках. Так что неудивительно, что в конце этого дня после уроков зелий профессор Снейп сказал Поттеру остаться и повел его к директору. Гарри следовал за Снейпом, размышляя о своем, раздумывая о пятнице, когда снова почувствовал небольшое давление в районе сердца, а спустя секунду ощутил слабую попытку проникнуть в его мозг. Гарри понял, Снейп хочет что-то разузнать, поэтому стал усиленно думать о сегодняшнем уроке зелий, проходившей с Гриффиндором. Невилл сегодня едва не сжег свой котел, но был остановлен своими друзьями, которые намекнули ему, что у него сильный огонь под котлом. Зато Уизли не просто сжег, а взорвал свой котел, облив себя и свой факультет зельем. Когда давление пропало, Поттер запоздало подумал, что надо будет найти книгу по ментальной магии, хотя он отметил, что почему-то сейчас ему гораздо легче защищаться. «Гарри, мальчик мой, проходи, садись», — поприветствовал Поттера директор с лицом доброго дедушки. В кабинете тот был не один, а вместе с деканами Гриффиндора и Рейвенкла. Ну и Снейп еще присоединился к встрече. «Здравствуйте, профессор Дамблдор», — с улыбкой ответил Гарри, садясь на стул напротив директора. «Как Хогвартс? Тебе в нем нравится?» «О, Хогвартс просто потрясающее место. Я даже боюсь представить, сколько тайн он может скрывать. Действительно, этот замок таит в себе величайшие тайны. Даже я не смог раскрыть их все. Лимонную дольку, мой мальчик», — Гарри улыбнулся и стал поедать дольки с блюдца, отметив краем глаза, как на него посмотрели деканы. Профессор Снейп скривился так, словно он сам только съел лимонную дольку или вообще целый лимон. Да и директор был слегка удивлен. Видимо, кроме него, эти дольки никто не ест. «Гарри, я пригласил тебя по поводу сегодняшнего происшествия», — начал Дамблдор. «Ты понимаешь, что сегодня вызвал мальчика, Рона Уизли, на магическую дуэль, которую нельзя отменить?» «Понимаю, профессор», — отозвался Поттер, съедая еще одну дольку. «Не так уж и плохо, хоть слегка и кисловаты. Ой, дольки закончились. Я прочитал в книгах и узнавал у него. Это был единственный способ призвать его к ответу». Северус Снейп негромко фыркнул, внешне оставаясь спокойным, хотя внутри его слегка трясло. То, каким сокращенным именем Поттер назвал Лонгботтома, так похоже на то, как его когда-то называла Лили. «Но, мальчик мой, ведь можно было обратиться к профессору МакГонагалл», — попытался образумить Рейвенклафца директор. «Она, декан Гриффиндора. Профессор Дамблдор, если бы я все рассказал, то был бы не лучше Уизли, а я не хочу быть такой же крысой, как и он». Профессор МакГонагалл максимум, что могла бы сделать, это только снять с него баллы и назначить отработки, и все. Гарри повернулся к декану Гриффиндора и начал говорить уже с ней. «Профессор МакГонагалл, я не хочу вас обижать. Я и мои друзья, мы очень сильно уважаем вас и ваши уроки. Так же сильно, как уважаем и остальных профессоров, которые пытаются вбить нам в головы знания, хоть мы этому и сопротивляемся, по молодости и глупости. Но Рональд Уизли — позор вашего факультета. Он позорит имя славного Годрика Гриффиндора, и если его не поставить на место сразу, он все 7 лет будет унижать честь и достоинство вашего факультета. Мои родители учились на Гриффиндоре, и я не могу спокойно смотреть, как какой-то предатель крови творит такое». Закончив, Гарри шумно выдохнул, переводя дыхание. Минерва МакГонагалл, слушая этот рассказ, все больше и больше уверялась, что мальчик похож на своих родителей. В нем много не только от мародера Джеймса, шумного, импульсивного, хоть и талантливого мага, но также очень много и от рациональной, правильной Лили, которая никогда не могла спокойно относиться к несправедливости. И хотя ему всего 11, его характер больше напоминает совершеннолетнего волшебника. Знала бы она, что не так уж и далеко находится от настоящей правды. «Мистер Поттер, может, вы объясните, что такого сказал мистер Уизли, что вы вызвали его на дуэль?» — поинтересовалась МакГонагалл. Едва прозвучал этот вопрос, как все сидящие в кабинете почувствовали, как от мальчика сильнейшими волнами стала расходиться неприкрытая ненависть и гнев. МакГонагалл чуть вжалась в кресло, не ожидая такой силы от первокурсника, но быстро пришла в себя. Феникс Фаукс, сидящий на жердочке, несмотря на свою старость, издал громкий звук, отдаленно напоминающий крик, и вылетел в открытое окно. В руках мальчика мгновенно оказался стакан с водой. «Поттер, выпейте и успокойтесь, пока вы не разнесли кабинет», — громко гаркнул Северус Снейп, буквально впихнув в руки Гарри стакан. Мальчик одним залпом осушил содержимое, успокаиваясь и не обращая внимания на удивленные лица профессоров. Это как же мистеру Уизли надо было оскорбить девочку, что при одном только упоминании у мистера Поттера едва не случился стихийный выброс, подумал декан Рейвенкла, смотря на своего подопечного. С тех пор, как юный Поттер попал на Рейвенкла, Филиус Флитвик замечал, что мальчик часто ведет себя по-разному. То он веселый, то серьезный, временами грустный, что бывает очень редко, задумчивый. Но впервые он видел его злым, да и не просто злым, а разъяренным. «У меня никогда не было друзей», — начал говорить Гарри. «Об этом позаботились мои родные, они ненавидят меня за то, что я волшебник, и пытались это из меня вытравить. По сравнению с моим кузеном, меня кормили мало, одежду я донашивал за ним, мне ничего не покупалось. Даже очки достались от кого-то из знакомых дяди, да и то, потому что сломались». Три пары глаз уставились на Дамблдора, особенно злобным был взгляд Минервы, да и сам директор был в некотором шоке. В том письме, что он оставлял вместе с Гарри на пороге дома, он просил, чтобы Петунья заботилась о малыше, как о своем сыне. «Но при поступлении в Хогвартс я познакомился с Невом, Мяисью», голос мальчика потеплел, а на его лице заиграла слабая улыбка. «Они стали моими друзьями, им не важно, что я, мальчик, который выжил. Для них я просто Гарри Поттер, с которым можно поговорить, обсудить учебу или просто погулять. Они, мои друзья, и я не позволю никому их обижать». Драко Малфой, по сравнению с Уизли, оказался умнее. Он уже пытался их оскорбить, но я ему все объяснил, и тот сразу все понял, по крайней мере, пока что он ничего не сделал. Да, он аристократ, что не мешает ему быть засранцем, но это можно списать на возраст. Все-таки он еще малый, вряд ли он привык, что ему отказывают в дружбе. Поттер сделал глубокий вздох, чтобы взять под контроль злость, прежде чем продолжить и одновременно закончить свое объяснение. Уизли назвал Мию ужасом, больной заучкой и зазнайкой с выпирающими зубами. «Когда я сегодня подходил к его столу, я изначально хотел потребовать от него извинения за свои слова, но он снова начал ее оскорблять. Поэтому у меня не оставалось выбора, кроме как заставить его ответить за эти оскорбления». В кабинете наступила тишина, каждый из присутствующих думал о своем, но в одном их мысли были похожи: будь они на месте Гарри Поттера, то поступили бы точно так же. Хотя, если быть честным, Северус Снейп подумал еще и о том, что на месте Поттера он бы хорошенько проклял этого Уизли, чтобы тот мучился всю оставшуюся жизнь, или же отравил. Не смертельно, конечно, но достаточно, чтобы он испытывал долгие-долгие мучения. «Ну что ж, я рад, что мы разобрались в случившемся», — разорвал тишину директор. «Гарри, можешь идти в гостиную, тебе нужно отдохнуть. Филиус, проводишь своего подопечного до гостиной? Большое спасибо за угощение, профессор Дамблдор», — поблагодарил Поттер директора, выходя следом за профессором Флитвиком. Когда директор остался один, он встал из-за стола и подошел к вернувшемуся Фениксу погладить его перья. «Мальчик слишком активно отбивается от верных мне людей, словно что-то подозревает. Но есть еще шанс их подружить, дуэль должна стать ключом к этому. Профессор Флитвик, это правда, что вы являетесь мастером дуэлей?» «Правда, мистер Поттер, но я не буду вас обучать дуэлям, чтобы вы не убили мистера Уизли», — осадил ученика декан. «Вы меня уже обучали, мастер Флитвик», — подумал Гарри с теплотой, но вслух сказал совсем другое. «Нет, профессор, вы не поняли, я хочу узнать у вас о другом. Ведь дуэль — это не бой насмерть, должен ведь быть определенный этикет», — поинтересовался Гарри. Филиус Флитвик на минуту задумался. «Обучать мальчика драться на дуэлях еще рано, но рассказать об этикете можно, тем более, мальчик явно интересуется новыми знаниями. Настоящий рейвенкловец. Вы правы, мистер Поттер, но если вы так хотите узнать, то подходите завтра после уроков, и я вам расскажу все, что знаю. Только не просите меня рассказать о заклинаниях для дуэлей, о них вам еще рано знать». «Не буду, профессор», — Гарри сделал вид, что обиделся, и прошел через дверь в гостиную, произнеся перед уходом со своей обычной, задорной улыбкой: «В конце концов, у нас есть библиотека». Секундантами Уизли оказались Дин и Симус. Четыре секунданта встретились друг с другом, обсуждая дуэль, и, наконец, пришли к решению. Дуэль пройдет в пятницу в Большом зале. Время встречи – 6 вечера. Все дни до пятницы ученики провели в нетерпении. Да, обычно дуэль не превращают в спектакль, но кроме квиддича у детей развлечений нет, поэтому хоть на что-то можно посмотреть. Больше всего этой дуэлью заинтересовались первые и вторые курсы. Старшие ждали этого не с таким ажиотажем. Ну что могут показать первокурсники, чего не видел, например, тот же третий курсник? Скорее всего, ничего интересного. В отличие от Рона, Гарри активно засел в библиотеке, ища подходящие несмертельные заклинания, и проводил вечера с профессором Флитвиком. У Поттера, что естественно, были козыри. Прошлый опыт, сравнивать бой с Ридлом и Суизли, это просто смех, и еще один козырь, о котором никто не знал еще. Вот будет сюрприз для всей школы. Казалось, будто до пятницы прошло несколько месяцев, а не дней, но все-таки она наступила. С разрешения деканов Гриффиндора и Рейвенклаи, как это ни странно, с разрешения директора Дамблдора, вечером пятницы большой зал будет освобожден от столов и оборудован защитным куполом. На всякий случай, в письме, которое Поттер получил от своего противника, было написано, что дуэль состоится в 6 вечера, в большом зале. Арбитром был назначен профессор Флитвик. Несколько учеников сказали, что Уизли, так как он чистокровный и рос в семье волшебников, в отличие от Поттера, может знать сильные заклинания, но их быстро успокоили громким смехом всех четырех факультетов. Те, кто хоть раз был с Роном на уроках, знали, на что он на самом деле способен. В 6 вечера все собрались в большом зале, активно обсуждая, что произойдет сегодня. Рональд Уизли, пытаясь показать, что не боится, рассказывал, как положит Поттера на обе лопатки и заставит его извиниться перед ним за эту глупую дуэль. В зале также присутствовала мадам Помфри, которая смотрела на Уизли грустным взглядом, представляя, сколько работы сегодня с ним будет. Ровно в 6:30 в большой зал пришел Гарри вместе с Невиллом, Гермионой и Сьюзен. Драко в то время уже был в зале. Казалось, что всех пятерых не волновала сегодняшняя дуэль. Они шли, разговаривали и смеялись, но было заметно, как Грейнджер слегка напряжена, беспокоится за своего друга. Сказав друзьям «я мигом», Гарри прошел под защитный купол, снимая мантию. Раздался дружный вздох всех находящихся по ту сторону купола. Гарри Поттер в черной дуэльной безрукавке, белой рубашке и темно-синих штанах выглядел очень эффектно, несмотря на худощавость тела. Одежда идеально подходила к огненно-рыжим волосам и изумрудно-зеленым глазам. Уизли не смог сдержать зависть, проведя контраст между своей одеждой и той, которая была на Гарри. «Выпендриваешься, Поттер?» – зло проговорил Рон. «Нет, просто показываю, что может случиться с тобой, если ты не начнешь держать язык за зубами. А после сегодняшнего ты и сам в этом убедишься». Поттер поднял палочку к лицу, заведя вторую руку за спину, и поклонился противнику. Уизли лишь злобно зыркнул, сжимая палочку и не отвечая на приветствие. Даже факультет Гриффиндор скривился от такого неуважения. После объявления правил дуэли, в частности, было сказано, что дуэль заканчивается только тогда, когда один теряет палочку, либо сознание, и не может сражаться. Дуэль была начата. Уизли сразу выпустил в Поттера искры, пытаясь ослепить его, но Гарри лишь слегка ушел в сторону, пропуская заклинание рядом с собой и одновременно наслав на Рона приклеивающие чары, которые приклеили палочку рыжего к руке. Тот ничего не заметил и использовал на противнике заклинание Диффинда. Гарри едва не засмеялся, потому что назвать это заклинанием можно было только с большой натяжкой. Тем не менее Поттер не стал уворачиваться, наколдовал щит и послал в ответ слабенький флиппинда, отбросивший Рональда назад. По залу прокатились удивленные вздохи. Нет, ничего такого сверхъестественного Гарри не наколдовал, это заклинание из первой главы учебника по заклинаниям, которые все проходят на первом курсе. Просто и щит, и огонь Поттер наколдовал невербально, то есть про себя. Это и было его козырем в дуэли. Дамблдор встал со своего стула, в его глазах плескалось неверие в увиденном. «Так и будешь лежать, Рон?» – спросил у рыжего Гарри. «Заткнись, Поттер!» – выкрикнул Уизли, вставая и снова выпуская Диффинда. Заклинание прошло в нескольких миллиметрах от лица Гарри, задев очки. Усмехнувшись, тот восстановил их при помощи репаро и отправил Рона в новый полет заклинанием Флиппинда, сильно приложив его об барьер. Все происходящее стало напоминать игру, причем играл именно Поттер. Уизли пытался достать своего противника, выкрикивая заклинания. Его лицо покраснело, голос сбился, да и заклинания, которые и до этого были слабенькими, вообще практически потеряли силу. Гарри практически перестал уворачиваться. Его выносливость сильно отличается от той же на седьмом курсе, и даже такая детская дуэль заставила Поттера начать выдыхаться, хотя на фоне того же Уизли казалось, что он и не устал. Когда после очередного хрипа, криком назвать это было нельзя, с палочки рыжего не слетело заклинание, Гарри понял, что пора заканчивать. Несколькими точными выпадами он снял заклинание с палочки противника и отправил Рональда в полет, сильно приложив его об пол. Палочка упала рядом с Уизли. Дуэль окончена, оповестил всех Флитвик под громкий шум аплодисментов всей школы. Даже старшекурсники были удивлены такой дуэлью. Сам же победитель, тяжело дыша, медленно прошел к побежденному и тут же испытал презрение. Рон проиграл в честном бою, но проклинал Поттера и винил его в том, что он сражался нечестно, иначе бы проиграл. От таких слов Уизли весь зал затих и смотрел на Гриффиндорца с презрением, как на мусор. «Ты жалок, Уизли», — злобно бросил Гарри. «Я дал тебе шанс, хотя бы проиграть с честью, но ты все такая же завистливая, ленивая и жалкая крыса. Я использовал заклинания, которые мы изучаем в школе, а ты обвиняешь меня. Я надеялся, что, может быть, хоть этот урок поможет тебе понять свои ошибки, но как оказалось, зря. Мне тебя жаль. Драко, будь добр, составь и подпиши протокол о поединке». «Спасибо». Резко топнув ногой, Рейвенкловец сломал палочку рыжего и, развернувшись, медленно вышел из большого зала, очищая одежду от пыли заклинанием Тергеа, разговаривая с самим собой. «Да, мы оба живы, и да, при таком исходе мы обязаны пожать друг другу руки или стать друзьями. В крайнем случае, просто поддерживать нормальные отношения, но я не могу. Мне противно просто осознавать, что могу с ним нормально общаться. Даже если это будет оскорбление, то пусть будет так. Мать магия мне свидетель, я не могу переступить через себя в этом случае». Друзья мигом нагнали своего друга, но никто ничего не сказал, видя, что Гарри разбит случившимся. Они знали, что хоть Гарри и шел на эту дуэль с твердым решением победить, сама победа не принесла ему большой радости, не считая того, что он рад тому, что проучил обидчика. Сьюзен, видя состояние друга, повела всех в гостиную Хаффлпаффа, где за чашечкой чая с булочками, а что, кухня ведь рядом, можно спокойно посидеть и прийти в себя после сегодняшней дуэли. «Как хорошо, когда у тебя есть друзья», — одновременно подумали все четверо. Дела на Рождество. Следующие несколько дней были для Гарри очень напряженными, в особенности для его нервов. К нему начали приставать ученики с вопросами о том, как он научился колдовать, не произнося слова, и ответ Поттера о том, что он делал это на автомате, не задумываясь, никого не удовлетворил. Слава Мерлину, что на четвертый день внимание к нему снизилось, да и приставали только первые и вторые курсы, остальные были более сдержанные, насколько могли, конечно. Сам парень свое состояние понять не мог. Когда-то ему пришлось многих убить, чтобы выполнить свое предназначение, но обычную дуэль он воспринял гораздо тяжелее, чем должен. Хотя, может, проблема в том, что его разум еще слегка настроен на прошлое, когда они с Роном были друзьями, поэтому и такая реакция. Впрочем, он уже стал приходить в себя. На следующий день после дуэли к Гарри подошли старшекурсники Гриффиндора, среди которых не было Перси Уизли, брата Рональда. «Поттер, мы видим, в каком ты состоянии, но не могли не подойти. От лица нашего факультета мы хотим принести извинения за поведение одного из наших. Надеюсь, ты понимаешь, что мы не извиняем Рональда Уизли и считаем, что своим отношением к окружающим он позорит наш факультет. Я ничего не имею против Гриффиндора», — начал Гарри, пытаясь улыбнуться. Вот только улыбка не получалась. «Вы хорошие ребята, хоть временами и слегка безбашенные, но ведь каждый из нас чем-то, но отличается». Ободряюще улыбнувшись, старшекурсники ушли, оставляя Поттера одного с его мыслями. Гарри до сих пор не верил, что у него была дуэль с Уизли. Да скажи ему раньше, что придется драться с Роном, то Поттер бы засмеялся. Он скорее бы поверил, что сразится с Малфоем. Но с другой стороны, Рональд перешел черту, за что и поплатился. Впрочем, Гарри тоже досталось. На третий день после дуэли, В понедельник все были на завтраке. Как обычно, к концу завтрака влетели совы к Малфою Филин, принося детям письма. Уизли за столом Гриффиндора получил какую-то посылку и теперь распевал об этом Финнигану и Дину. Невиллу тоже получил письмо от бабушки, читая которое он стал улыбаться. А вот Гарри, как ни странно, получил громковещитель от матери Рона. «Гарри, хватай письмо и беги, пока оно само не взорвалось», — воскликнул Невиллу, увидев у друга красное письмо. Поттер никак не отреагировал, завороженно смотря на письмо, когда оно взорвалось и заорало голосом миссис Уизли. «Гарри Поттер, как ты посмел вызвать моего сына на дуэль и сломать его палочку? Ты бесстыдный и бессовестный». Огненное заклинание, сорвавшееся с палочки Поттера, прочертило воздух, сжигая громковещитель. Рон Уизли смеялся за своим столом, радуясь, что Поттеру попало, а сам Гарри был слегка в шоке. Все-таки это было впервые, когда он получил такое письмо, а уж то, что оно от Молли Уизли, вгоняло в еще более сильный шок. Помимо всего этого, Гарри начали беспокоить сны и различные мысли. Мысли в основном касались самого главного, почему он снова вернулся к началу учебы в Хогвартсе. Ведь должна быть причина, и вряд ли это произошло потому, что он просто желал этого. Да еще и характер Гарри. Раньше он не был таким. Сейчас его характер можно назвать нестабильным, даже слегка неадекватным. А может, вся та жизнь, это был просто сон? Хотя нет, это уже полный абсурд. Те сны, которые ему сейчас снятся, совсем другие, отличаются от предыдущих. Они были очень сумбурными и непонятными, но неизменно были наполнены грустью и немного радостью. Во сне постоянно мелькали лица и события, но Гарри не успевал их увидеть. Но в самом конце сна к Поттеру тянулась чья-то рука, желая что-то сделать. От друзей это не осталось незамеченным. «Гарри, как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась Сьюзен через неделю после победы Поттера. «Нормально, Сью. А что, у тебя уставший вид? Да и Невилл говорит, что ты плохо спишь. Тебя что-то беспокоит? Это связано с той дуэлью? Наверное. Просто сны непонятные снятся, вот и все». «Не беспокойся», — широко улыбнулся Гарри. Успокоение, как это ни странно, приносили зелья. На этих уроках Поттер чувствовал себя как птица в воздухе, а постоянные споры по зельям с профессором Снипом, его попытки придраться к его зельям вызывали слабую улыбку, приносили мальчику внутреннее удовольствие. Он буквально отдыхал душой, готовя зелья, мечтая создать что-нибудь свое. «Хаем, интересно, а если достать профессора, можно ли уговорить его взять себе в ученики Гарри?» В середине ноября начались соревнования по квиддичу, в которых на этот раз Гарри не принимал участия, что дало ему больше свободного времени на учебу и на друзей. В один из дней Гарри с друзьями, как бы нечаянно, попал в запретный коридор к пушку, и, конечно же, Гермиона увидела люк и решила попробовать выяснить, что там можно спрятать. А вот Поттеру было глубоко наплевать на это. Так как в этот раз Гарри не был игроком в квиддич, то и не было попыток его убить, так что игра проходила без каких-то проблем. Без хорошего ловца Гриффиндор был обречен на поражение со счетом 60-210 в пользу Слизерина. Поттер смотрел на квиддич со стороны и стал сомневаться в том, что ему нужно становиться ловцом. Они практически не летают, вися в воздухе на одном месте, а вот охотники находятся все время в движении, упиваясь радостью полета. И теперь Гарри задумался, а может, в следующем году нужно лучше пробоваться в охотники? Заодно и Гермиону можно с собой затащить на квиддич, на метле она держится уверенно, не то, как он помнил ранее. А следом можно и Невилла затащить на игру, а если получится, то и Сьюзен. Правда, он не уверен в этом. Вот только Гарри не знал, что его подруга не любила полеты именно из-за того случая с Невиллом. Ведь он упал и сломал руку, и ему никто не помог. А в этот раз она, вместе с Гарри и Сьюзен, сама села на метлу и полетела за другом, чтобы помочь. Да и постоянное нахождение рядом с Гарри и частые улыбки на его лице во время полета сделали свое дело. И девочка не могла не проникнуться, если не любовью, то радостью к этому виду перемещения. Правда, было кое-что, что приходилось терпеть. «Ха-ха-ха, мя, такое ощущение, будто у тебя в волосах птицы гнездо свили, хи-хи-хи», — смеялся Гарри, смотря на прическу подруги после одного из уроков полета на метле. Девочка была растрепанной, но милой. Взяв зеркальце и посмотрев в него, девочка тут же нахмурилась. Ее волосы и до этого были растрепаны, а сейчас казалось, будто на голове у Гермионы наступила настоящая анархия, что и вызвало у Поттера смех, а у девочки легкую обиду. «Не злись, Мия», — попытался успокоить ее друг, отсмеявшись и улыбнувшись. «Я бы даже сказал, что тебе очень идет, хоть ты и выглядишь немного непривычно, но мне даже очень нравится». Последние слова отозвали в душе девочки приятным теплом. Она нравится, ей никто еще такого не говорил, даже наоборот, смеялись над ее слегка выпирающими зубами и вечно растрепанными волосами. Гермиона сильно покраснела, так что показательная казнь Гарри, который недавно смеялся, отменилась. Еще с того самого времени, когда Гарри начал продумывать свой план, он начал свои попытки произведения заклинания «Портус». Причины этого очень и очень просты. Поттер планировал после Рождества нагрянуть в Косую Аллею, точнее в Гринготтс, что естественно, незаметно для других, особенно для Дамблдора. Гарри до сих пор не знал, как ему относиться к старику. С одной стороны, он постоянно не договаривал ему, не отвечал на вопросы и даже не тренировал его для борьбы с Ридлом. Но вот с другой, все-таки Гарри является крестражем Волан-де-Морта, то есть в какой-то мере, он и есть Волан-де-Морт. Ведь если крестраж начнет действовать и захватит его тело и разум, темный лорд возродится и станет более могущественным, восстановив свою душу. Начав его тренировать, Альбус Дамблдор просто сделал бы Ридла еще сильнее, даже сильнее, чем он был до Хэллоуина 81-го года. Свой первый портал Гарри смог сделать ближе к Рождеству через нервы и раздражение, умудрившись при этом несколько раз получить магическое истощение. И тут Поттер заметил еще одно интересное явление. Чем чаще он полностью тратит свою энергию, тем больше он увеличивает ее запасы, правда, очень медленно. Это чем-то похоже на какую-то резиновую емкость, просто Гарри не знал, как еще это назвать. Постоянно ее опустошая и наполняя энергией вновь через отдых, Поттер постепенно растягивает эту емкость. Дело муторное, долгое и очень неприятное, ведь магическое истощение сопровождается сильной усталостью и тяжестью во всем организме. Но оно того стоит, ведь от этого увеличивается запас магических сил. В этот раз на Рождество Гарри остался один в гостиной. Все рейвенклавцы сдали промежуточные экзамены и собрались домой, даже первокурсники решили не оставаться, и друзья хотели уже остаться в Хогвартсе, чтобы Гарри не было скучно, но огненно-рыжему парню удалось убедить остальных не оставаться, едва ли не потребовав от них подробных рассказов об отдыхе. За день до Рождества Сьюзен, Невилла и Гермиона, в сопровождении Гарри, отправились к Хогвартс-экспрессу. Ехали они не на лодках, а в каретах. Ребята разговаривали, смеялись и снова спрашивали у Гарри, точно он не против, что они оставляют его одного. Не будет ли ему скучно без них? Ребят, ну хватит уже спрашивать, закатывая глаза, уже в сотый, наверное, раз отвечал друзьям Гарри. Но ты ведь остаешься в нашей гостиной один, говорила Гермиона. Нам немного стыдно, что приходится оставлять тебя одного. Вы же не должны все время находиться рядом со мной. Вам и отдыхать от моей рожи надо, хоть иногда. И чем ты будешь заниматься? Поинтересовалась Сьюзен. Хм, сделаю уроки, попробую выучить что-нибудь новенькое. Во всяком случае, если мне станет очень скучно, я наведаюсь к твоим в гостиную. Ребята против не будут, наоборот, сами меня зовут, улыбаясь, ответил Поттер. Кстати, Нев, можно тебе кое-что посоветовать? Не волнуйся, ничего плохого, наоборот, хочу помочь тебе. Лонгботтом вопросительно посмотрел на своего друга, кивая. Позволь предположить, что палочка, которой ты пользуешься, не твоя, да, она. Невилл сильно смутился, замолчав на полуслове. Нев, я не буду спрашивать, от кого она у тебя, ведь это, скорее всего, очень личное, тихо произнес Гарри. Если захочешь сам рассказать нам, мы будем только рады. Просто как я считаю, эта палочка не признает тебя и поэтому не слушается. Не слушается, как это? Поттер пожал плечами. Я сам точно не знаю. Мне это объяснил мистер Оливандер в Косой Аллее. Он сказал, что не волшебник выбирает палочку, а совсем наоборот. Вот когда я впервые взял в руку свою палочку, по моей руке пронеслась волна тепла, а с нее самой сорвались искры. Я сразу понял, что она моя. Попробую уговорить бабушку на Рождество сводить тебя к мистеру Оливандеру и приобрести новую палочку. Хуже точно не будет. Мальчик задумался, посмотрев на свою палочку. Тем временем кареты уже приехали к станции Хагсмит, и дети вышли на улицу. Возле поезда стоял Хагрид, который наблюдал за юными магами, погружающимися на Хогвартс-экспресс. «Мя, можно тебя отвлечь на минуточку?» – позвал подругу Гарри, после того, как помог ей запихнуть чемодан в вагон. Сьюзен и Невиллу пошли занимать место, а Гермиона осталась на улице. «Что-то случилось, Гарри?» – поинтересовалась Грейнджер, заметив, что ее друг стал быстро краснеть. Поттер и правда покраснел, потому что собирался подарить девочке подарок на Рождество сейчас, а не ждать до завтра. И в данный момент Гарри чувствовал себя как маленький ребенок. Хотя да, он и правда еще не взрослый, по крайней мере, тело у него как у ребенка. Ну, в общем, завтра Рождество, и я хочу подарить тебе кое-что сейчас, пробормотал мальчик, отчаянно краснея. Гарри, ты не обязан, ответила Гермиона, тоже начиная краснеть, возможно, но я решил сделать так. Гарри достал из кармана небольшую коробочку. Как он помнил, подруга не очень любила украшения, но оно ведь необычное. Вот, это тебе, Мя. Грейнджер открыла коробочку и увидела там амулет на цепочке. Сам амулет был очень красивым, переливаясь на свету синим светом с одной стороны, а с другой – изумрудным. Обод амулета был бронзовым, под цвет их факультета. В центре амулета – словно капелька крови, был маленький рубин, который коротко мигнул и погас. «Гарри, он, откуда ты его взял?» «Заказал через письмо с Хедвиг. Я так себе несколько комплектов одежды купил, а раньше даже и не знал, что так можно делать. В смысле, как только приехал в Хогвартс, быстро поправил себя Поттер, чтобы фраза не звучала странно. Но Гермиона и не заметила этого, продолжая рассматривать подарок. Это защитный амулет, предупреждающий об опасности. Если тебе будет угрожать опасность, он подаст тебе сигнал, правда, я не знаю какой именно». Девочка набросилась на друга со своими фирменными крепкими объятиями, едва не задушив его. «Спасибо, Гарри», прошептала подруга, сдерживая непрошенные слезы. «Мне никогда такого не дарили. Я рад, что тебе понравилось, Мя. А теперь, пожалуйста, отпусти меня. Шею сломаешь ведь так». Гермиона тут же отпустила Гарри, вытирая свои глаза, и парень вдохнул такой нужный ему воздух. Поезд издал гудок, оповещая всех, что он собирается отправляться. Поттер лишь на секунду повернулся в сторону главного вагона, когда почувствовал на своей щеке поцелуй подруги. А обернувшись, он только и успел заметить, как Гермиона скрылась в недрах вагона. Догадывался бы Гарри, как именно работает этот амулет, то нашел бы немного более безопасный способ ее защитить. «Ну что, Гарри, пойдем, я провожу тебя назад в замок. Пойдем, Хагрид». Великан медленно, по его мнению, потопал в сторону Хогвартса, и Гарри с трудом поспевал за ним, ведь на каждый шаг Хагрида Поттер делал целых 4. Зато он смог хорошо согреться от такой ходьбы. «Че ты, Гарри, заходить ко мне перестал? Прости, Хагрид, ты же знаешь, что у меня были экзамены на носу, надо было готовиться. Кстати, еще раз спасибо тебе, что разрешил тогда у тебя в хижине отпраздновать день рождения Гермионы. Твои друзья, мои друзья, Гарри», — ответил великан, широко улыбаясь. «А что случилось, что тебе потребовалось уйти в лес на несколько дней?» Хагрид тут же замялся, не зная, что ответить, но все же решился. Тут такое дело, Гарри, только ты никому не говори, но в лесу завелся кто-то, кто нападает на единорогов. Но зачем нападать на них?» – возмутился мальчик. «Не знаю. Единороги обладают огромной волшебной положительной силой. Из их волос можно изготовить отменные повязки для ран, а их кровь может вернуть человека к жизни, даже если он на волосок от смерти, но тот, кто выпьет кровь, будет навсегда проклят. Ума не приложу, кому надо на них нападать. Есть кое-кто, Хагрид. И этот кое-кто находится совсем недалеко от нас», мысленно произнес Поттер. За разговорами о различной живности, где Гарри мимолетом упомянул Пушка и вытянул из великана информацию о Фламиле, Рейвенкловец дошел до замка, где попрощался с Хагридом и умчался в гостиную своего факультета. Раз уже началась охота на единорогов, то можно кое-что сделать. Вылазка в лес без мантии-невидимки – предприятие опасное и сомнительное, но упускать возможность он не собирался. Поэтому, несмотря ни на что, Гарри оказался в запретном лесу, двигаясь по оставшимся следам Хагрида. Потерять следы такого огромного человека – дело не из легких, поэтому Гарри и не терялся в лесу. Зачем он вообще пришел сюда? Ну, как бы жестоко это ни звучало, но из-за умирающих единорогов. Он надеялся уговорить одного из них поделиться своей кровью перед смертью и получить ценные ингредиенты в пользование. Да, жестоко, но по-другому их получить нельзя, к Кровь, взятая без согласия, очень опасна и может проклясть. Вон, Квиррелл и Том уже на себе его испытали. А Гарри? Гарри сам не знал, зачем ему нужна кровь, но запас карман не тянет, как говорится. Спустя 3 часа он нашел едва живую тушку единорога. Видно, совсем недавно здесь побывал темный лорд. Найти единорога оказалось легко, а вот убедить отдать кровь – тяжело. Гарри едва успел убедить магическое существо до того, как оно покинуло этот мир, и спустя еще практически час он уже был гордым обладателем 30 литров крови единорога и волос из его же хвоста. Чар расширения и облегченного веса – это прекрасно. Примечание автора. Сколько крови в единороге я не знаю, но вроде в лошади ее 10% от общей массы, так что буду считать именно так. Рождественское утро Гарри встретил один, в кровати своей факультетской комнаты. У своей кровати он обнаружил несколько свертков и коробочек с подарками. Надев очки, мальчик сразу же начал распаковывать их. Подарок от Дурсли он даже не стал открывать, как будто монет он никогда не видел. Впрочем, самым интересным был другой момент, как Дурсли вообще смогли прислать ему подарок. От Хагрида, как и ожидалось, Поттер получил флейту грубой работы из дерева, великан явно сделал ее сам. Невилл подарил Гарри книгу по различным обычаям чистокровных семей, чтобы его друг лучше разбирался в том мире, в котором он оказался. От Сьюзен ему достался чехол для его волшебной палочки, которую можно привязать к руке. Теперь ему не надо носить ее в кармане, беспокоясь, что может потерять ее. Гермиона презентовала своему другу коробку печенья без сахара и письмо с поздравлением. Судя по написанному, девочке было немного неприятно, что ее подарок, по сравнению с подарком Гарри, не такой значительный. Неужели Мия не знает, что главное не подарок, а внимание? И обычная коробка печенья для него гораздо важнее любого другого подарка. Пусть Неф и Сью не обижаются на это. Ну и наконец, подарок от анонима. Незадолго до своей смерти твой отец оставил эту вещь мне. Пришло время вернуть ее его сыну. Используй ее с умом. Желаю тебе очень счастливого Рождества. Артефакт, принадлежащий его отцу, передававшийся от родителя к ребенку. Настоящий дар самой смерти. Мантия-невидимка. Странно, но сейчас, держа в руках что-то принадлежащее Джеймсу Поттеру, Гарри не испытывал ничего такого, что было ранее. Да и вообще, в последнее время он к Джеймсу стал относиться более спокойно, что ли. Той ненависти практически не было, но холод к своему отцу у него все равно оставался. Интересно, а директор знает, что артефакт семьи нельзя назвать подарком? Сам Гарри также не забыл разослать друзьям подарки, но не только им. Аргусу Филчу Поттер подарил большое количество дорогих чистящих средств и швабру, зачарованную таким образом, что ее никогда не придется менять и снимающую с того, кто ей пользуется, усталость. С такими подарочками завхозу будет намного легче убираться в замке, а заодно у него будет оставаться время на что-нибудь свое. Пусть Гарри и не знал точно, но был уверен, что у каждого человека, даже у Филча, должно быть хобби. На подарки всем профессорам Поттер скинулся вместе с остальными факультетами, используя оставшиеся у него 5 галлеонов. Сдача после похода по косой аллее у него все-таки осталась. Пришлось даже подходить к старшекурсникам из Слизерина, благо, чем старше ученики, тем они умнее. Ну, и чисто из хулиганских побуждений Гарри отправил Дамблдору в подарок несколько пар теплых шерстяных носков. Надо же поблагодарить старичка за возвращение артефакта в семью. Рождественский пир был превосходным. На столе красовались сотни жирных жареных индейок, горы жареного и вареного картофеля, десятки мисок с жареным зеленым горошком и соусников, полных мясной и клюквенной подливки. Гарри объелся так, что с трудом смог встать из-за стола и добраться до гостиной, где развалился в кресле и сладко зевнул, задремав, пока в окно не постучалась сова. «Хедвиг!» – удивился мальчик, открывая окно. Как оказалось, сова принесла еще один подарок от неизвестного отправителя. «Игры разума. Проникновение в чужое сознание и защита собственного», – гласила обложка, отчего мальчик впал в ступор. «Да такую книгу днем с огнем даже в книжных магазинах не найдешь. Это что же, Дамблдор где-то нашел ее и прислал Гарри? Нет, а кто еще смог бы достать такую редкую книгу? Уж явно не кто-то из его друзей. Тем более, у него их еще не так и много, и вряд ли, что хоть кто-то из них способен достать и купить настолько редкую и дорогую книгу. Что же, хоть директор не совсем честен с ним, но за такую книгу можно сказать огромное спасибо. Он всегда хотел найти способ защитить свой разум, ведь это его самое слабое место, и теперь он знает способ увеличить свою защиту. Использовать мантию отца Гарри решил в эту же ночь и по традиции смог лицезреть встречу с ней Пайкверрелла. Он выбрал этот день не просто так. Именно сегодня Гарри хотел начать выполнять часть своего плана, но перед этим зеркало Ина лишь находилось там же, где Поттер и запомнил, за приоткрытой дверью, недалеко от того места, где он встретил двух профессоров. На верхней части рамы зеркала была выгравирована надпись «Ейна лежи ей чары геомасе шавона целешавеню авызакопя». Один глубокий вздох, и Гарри заглянул в него. Вот она, вся его семья, родители, дяди и тети, бабушки и дедушки. Все, кого сейчас нет в живых, рядом с ним, здесь, в этом зеркале. Они были здесь, но лишь с небольшими отличиями. На этот раз зеркало показало ему не только погибших людей, оно показывало и живых, в особенности самого парнишку. Сам Гарри был того же возраста, в котором он встретил свою смерть в прошлом, но самое главное, рядом с ним стояла Гермиона. На безымянных пальцах обоих были золотые обручальные кольца, оба улыбались и были счастливы, а на заднем плане стоял красивый двухэтажный дом. Он узнал его, это дом, в котором он стал таким знаменитым мальчиком, который выжил. Дом в Годриковой лощине. Гарри коснулся ладонью до зеркала, слабо улыбнувшись. «Я сделаю все, чтобы исполнить это свое желание», – прошептал он в тишину. «Клянусь, что исполню свою мечту». Переборов грусть, уже в следующую секунду Гарри Поттер исчез из Хогвартса при помощи портала. «Во имя Мерлина», – пробормотал Гарри, оказавшись на косой аллее. «Ну как оказавшись?» Грохнувшись с высоты 2 метров на землю, как-то не слишком хорошо у него портал получился. Кряхтя и снова укрываясь мантией, Поттер поплелся в банк Гринготтс. Как хорошо, что гоблины работают даже ночью, трудяги маленькие. Сняв возле дверей мантию-невидимку, Гарри вошел внутрь и прошел к стойке с работником банка. Если он правильно помнит, а главное различает, гоблинов, то этого зовут Баграт. «Доброй ночи вам, мистер Баграт. Надеюсь, сегодняшний день был богат на удачные сделки», с легким поклоном произнес Рейвенкловец. Внешне гоблин и вида не подал, что удивлен. Волшебник, к тому же еще ребенок, обращается к нему как к равному. «Доброй ночи, мистер. Я, Гарри Поттер. Несколько месяцев назад я уже был у вас, забирал из сейфа деньги для школы. Хотите снова снять деньги со счета?» Осведомился Баграт, повернувшись в сторону другого гоблина. «Нет, мистер Баграт, сегодня я по другому вопросу. Мне бы хотелось поговорить с кем-нибудь по поводу своего рода». Гоблин смотрел на мальчика несколько секунд, прежде чем улыбнулся. Хотя если у гоблинов можно назвать это улыбкой. «Прошу за мной, мистер Поттер». Баграт провел юного мага в помещение, где попросил его присесть на стул и подождать. Ждать пришлось прилично, но Гарри был терпелив. Наконец, в это же помещение вошел незнакомый ему гоблин с пухлой папкой бумаг в руках. «Доброй ночи, мистер Поттер. Я, Блордок, занимаюсь открытием новых счетов и сейфов клиентов и являюсь финансовым советником вашей семьи. Должен вам сказать, после смерти вашего отца, лорда Джеймса Поттера, я уже и не надеялся, что кто-то из вашего рода появится здесь. Доброй ночи, мистер Блордок. Если быть честным, я и не должен быть здесь. Кое-какие обстоятельства вынудили меня действовать не так, как этого хотели другие. Мне пришлось появиться здесь скрытно ото всех, и я очень надеюсь, что вы сохраните мой сегодняшний визит в тайне. Я понимаю, можете поверить, ваш секрет останется в тайне. Итак, по какому вопросу вы хотели обратиться ко мне?» Гарри слегка выпрямился на стуле. «Пора начинать, и да поможет ему Мерлин в сегодняшнем вечере. Могу я узнать финансовое состояние своего сейфа?» «Пожалуйста, мистер Поттер», — ответил гоблин, открывая папку и водя пальцем по бумагам. «Вот оно. Итак, состояние вашего детского сейфа на данный момент — 25 тысяч галлеонов». «Детского сейфа?» — завис Гарри. «Да, мистер Поттер. Ваши родители открыли этот сейф в тот день, когда вы родились, и положили на него 5000 галлеонов с примечанием: каждый год на ваш день рождения с основного счета переводится по 1000 галлеонов. Вместе с процентами за 11 лет, состояние сейфа стало именно таким, как я вам назвал. Процент в детском сейфе, как вы, наверное, догадались, не очень большой». «Мда, такого Гарри не ожидал». «Нет, он, конечно, помнит, что Хагрид говорил ему. мол, родители оставили ему денег, и он прекрасно видел, сколько лежит в сейфе, но вот общего количества Гарри и не знал. «Мистер Поттер, вы в порядке?» – осведомился гоблин. «А, да, конечно, просто я немного в шоке. Скажите, пожалуйста, а я могу узнать состояние основного счета? Боюсь, что пока вы несовершеннолетний, нет, ясно. А могу я хотя бы узнать, что принадлежит моей семье?» – спросил Гарри. «Помимо основного счета и вашего детского сейфа, роду Поттер принадлежит дом в Годриковой лощине, ныне разрушенный, и один особняк, доступ к которому закрыт до вашего 17-летия. А вот этого Гарри раньше и не знал. У его семьи был особняк, мальчик не мог просто поверить, самый настоящий особняк. Очень интересно. Мистер Блордок, сэр, а можно часть денег из основного счета направить на восстановление дома в Годриковой лощине?» Советник отрицательно помотал головой. «Извините, мистер Поттер, но нельзя. На это имеет право только лорд. Но даже если на момент вступления в права лорда ему не исполнится 17 лет, то он может распоряжаться только небольшой частью основного счета. Примерно 1% от общего. Простите за вопрос, но почему? Все очень просто. Таково было завещание ваших родителей. Думаю, они предчувствовали, что с ними может что-то случиться, и составили завещание именно таким образом, что полностью владеть счетом сможете только в возрасте 17 лет, даже если магически будете признаны совершеннолетним. А я могу увидеть завещание?» Голос Гарри опустился до тихого хрипа. «В данный момент я бы вам не советовал. Пока мы найдем и зачитаем его вам, пройдет время. Не думаю, что вы хотите, чтобы вашу пропажу обнаружили». «Согласен с вами», кивнул Поттер. «Мне не хотелось бы так раскрываться. Сейчас, по крайней мере», мальчик ненадолго задумался. «Нет, не насчет денег, точнее, не совсем о них. Если он захочет восстановить дом за счет своего детского сейфа, то тогда может не остаться денег на дальнейшую жизнь, а восстановить дом очень нужно. Гарри уже решил точно, на Тисовую улицу он не вернется никогда. То место никогда не будет его домом, а живущие там, его семьей. Получается, выбор остается только один. Но сначала надо бы узнать кое-что очень важное. Извините, а можно узнать ответ на один вопрос? Кто еще, кроме меня, имеет право распоряжаться деньгами из моего детского сейфа? Согласно документам, произнес гоблин, заглянув в бумаги, ваш магический опекун, Альбус Дамблдор. Простите, а кто так решил? Кто поставил Дамблдора моим опекуном? Он был записан как одним из кандидатов на роль вашего опекуна. Но кем были другие, я смогу сказать вам только когда будет найдено завещание. И пока вы не станете совершеннолетним, у Альбуса Дамблдора будет ключ от вашего сейфа, все ваши операции будут проходить через него, а также он может распоряжаться всеми вашими активами без вашего ведома. И часто ли он снимал с моего счета деньги? В ответ ему лишь показал бумагу, с которой Гарри тут же ознакомился. Вот оно как. Хорошо. Тогда, мистер Блордок, я хочу вступить в права главы семьи Поттер и принять титул лорда. Казалось, будто гоблин этого только и ждал. Он резво вскочил со своего места, забирая папку с бумагами, и попросил следовать за ним, через скрытную дверь в помещении. Сколько они шли, Гарри не знал точно, гоблин и волшебник постепенно спускались вниз, пока не попали в слабо освещенную комнату, с различными рунами на полу и каменной чашей в центре. Гарри мог сам себе признаться, что не ожидал, что такая комната может быть в банке. «Пройдите к чаше, мистер Поттер», — раздался голос гоблина. Гарри послушно проследовал в центр комнаты, осматриваясь, но практически ничего не было видно. Блордок уже стоял возле чаши, держа в руке серебряный нож, от вида которого слегка бросало в дрожь. «Гоблины что, так любят придавать своим вещам устрашающий вид, мистер Поттер? После ритуала вся ваша защита, амулеты и прочие созданные или данные вам, не являющие артефактом вашей семьи, все это падет, а все, что содержит вашу кровь, наоборот усилится. Вы понимаете это?» Юный маг на секунду задумался. «Это значит, что защита, которую дала ему мама после смерти, исчезнет. Я понимаю, и я готов», твердо произнес мальчик. «Тогда протяните руку». Ладонь Гарри обожгло лезвие ножа, и в каменную чашу закапала кровь. Чем больше крови капало, тем светлее становилось в комнате. Голова стала кружиться, когда чаша наполнилась наполовину, и рана, наконец, затянулась. Все руны в комнате вспыхнули синим светом, озаряя ее, тем самым едва не ослепляя мальчика, который с небольшим трудом стоял на ногах. Воздух наполнился гулом и начал оглушать. В конце концов, Гарри потерял сознание. Странный голос что-то шептал. Юный Поттер шел на источник звука, но никак не мог дойти, он будто ускользал дальше во тьму. Но тут чьи-то руки толкнули его в грудь, отбрасывая назад. Открывая глаза, Гарри увидел над собой лицо гоблина Блордека, который приводил его в чувство. «Что случилось?» – спросил молодой волшебник, вставая с пола. «Руны светились не так ярко, как было совсем недавно. Вы потеряли сознание. Сказалось то, что вы отдали часть своей крови», – пояснил гоблин, подходя к чаше и доставая что-то оттуда. После этого он вернулся к Поттеру и протянул одну руку вперед. Во второй руке был пергамент. В ладонь Гарри упало кольцо, которое было еще теплым. «Что это?» «Кольцо главы рода», — ответил Блордек, разворачивая пергамент. «Поздравляю вас со вступлением в права, лорд Гарри Джеймс Поттер Эванс». А в это же время в кабинете директора Хогвартса два предмета из ящика комода задрожали, издали свисты навечно замерли, испустив красный дым. Как жаль, что Альбус Дамблдор уже спал и не смог вовремя узнать, что его план начал давать трещину. Полетели в небо. Это был первый раз на памяти Гарри, когда рождественские каникулы проходили в таком темпе. Помимо домашнего задания, которое было сделано в течение трех дней, он проводил свое время в гостиной Хаффлпаффа, либо играл с барсуками во дворе в снежки, периодически выслушивая в свою сторону эту Уизли 6, что его бросили друзья. Сам Рональд проводил свое время за играми с Симусом Финниганом, восхвалением своей новой палочки и попытками указать остальным на недостатки Поттера, вызывая у Гарри только смех от этих попыток рыжего быть похожим на Малфоя. Одним словом, идиот. Также часть времени Поттер проводил за чтением книги по ментальной магии, подаренной ему неизвестным. Книга была очень интересная, даже несмотря на то, что она была очень тяжелой для восприятия. С первых же страниц она захватила внимание юного Поттера. А вот попытки сделать то же самое, что там написано, вызвало в нем только раздражение. Судя по книге, он может проникнуть не только в чужой разум, но и в свой собственный. То есть, говоря самым простым словом, он сможет попасть туда, где хранится осколок тома. Несколько раз юному мистеру Поттеру приходилось наведываться в Гринготтс, так как с учетом того, что он стал лордом, теперь должен был заниматься финансовой стороной своего рода. Уже на третье посещение Гарри почувствовал, что его мозг взрывается, ну не разбирается он в финансах, хоть убейте. «Лорд Поттер Эванс, вам нужно выбрать нового финансового советника. У нас есть несколько гоблинов, хорошо разбирающихся. Мистер Блордек, но ведь вы финансовый советник», – удивился Гарри, прерывая гоблина. «Когда во главе рода встает новый лорд, он может выбрать нового финансового советника», – пояснил Блордек, и мальчик чуть не стукнул себя по лбу. «А ведь в книге, которую ему подарил Невилл, что-то подобное писалось», только тогда он не обратил на это внимания. «А как же вы? Вы тоже заняли место другого советника?» «Практически. Я был советником еще у вашего дедушки, лорда Флимонта Поттера, а потом стал советником вашего отца, лорда Джеймса Поттера. Хочу вам сказать, ваш дедушка был хорошим изобретателем и смог в 4 раза увеличить счет своего рода созданием снадобья Простоблиск. Простоблиск. Простоблиск». Для Гарри это слово отозвалось какой-то мыслью, которая попыталась ускользнуть, но мистер Поттер все-таки смог вспомнить прошлую жизнь. 4-й курс. Было утро 26 декабря, следующий день после святочного бала. Гарри проснулся достаточно рано и вышел из спальни, потягиваясь после сна. Внизу в кресле уже сидела Гермиона с котом живоглотом на коленях. Ее волосы снова торчали пышной копной, несмотря на то, что еще вчера вечером были уложены в идеальную прическу и были гладкими и шелковистыми. «Гермиона, что ты сделала со своими волосами? Вроде бы вчера они были гладкими, а сегодня снова пышные». Девушка сильно смутилась, пытаясь отвертеться от вопроса, но Поттер был настойчив, и Гермиона все-таки ответила. «Я просто использовала средство для укладки волос, называется Простоблиск. Правда, пришлось хорошенько полить им свои волосы, чтобы справиться с ними, но это средство только для балов, ведь с ним столько мороки». Гарри тогда не сказал ей, но с такими пышными волосами девушка выглядит очень милой, как-то по-домашнему. Каким же он был идиотом. «Мистер Блордек, простите за вопрос, но как вы тогда остались финансовым советником моего отца? Лорд Поттер Эванс, как вы, наверное, знаете, в те дни была магическая война с тем, кого вы, волшебники, называете тот, кого нельзя называть. После окончания учебы у вашего отца не было времени заниматься делам, и встречались мы с ним всего лишь раз. Мда, а Гарри что-то не подумал об этом. Редбу не позволил бы нормально посетить банк, особенно если учесть, что мантию-невидимку у Джеймса забрали. Зато теперь у юного Поттера есть возможность сбросить с себя все, что связано с финансами, и не засорять этим свой мозг. Я не знал своего дедушку, но думаю, я поступлю так же и попрошу вас стать финансовым советником моего рода. И буду рад, если вы примете на себя обязанности, связанные с финансами. Дальнейшая реакция вызвала у Гарри удивление. Гоблин вначале внимательно смотрел на юного лорда, потом слегка улыбнулся, показывая зубы, а в конце разразился громким смехом. Как удалось потом выяснить, Джеймс Поттер в своей первой и единственной встрече именно в этом помещении, где сидит Гарри, попросил гоблина точно о таком же, поэтому Блордок и рассмеялся. Советник в полной мере узнал, что это такое за чувство, дежавю. Вечером, предвещающим конец последнего дня каникул, Гарри вместе с Хагридом стоял на станции Хаксмит, ожидая прибытия алого поезда Хогвартс-экспресс. Трое его друзей, несмотря на вечерние сумерки, сразу же увидели Поттера, едва поезд приблизился на достаточное расстояние, да и как его не заметить. Огненно-рыжий, иногда друзья называли его красноволосым, мальчик, стоящий рядом с великаном, сильно выделяется. Объединившись, квартет вернулся в замок на ужин, успев обсудить отдых каждого. Невилл смог убедить бабушку купить ему новую палочку, и теперь мальчик являлся счастливым обладателем волшебной палочки из вишни с волосом единорога, длиной 11 дюймов. Лангбаттому уже не терпелось приступить к урокам, чтобы опробовать свое приобретение. На вопрос, как он узнал, что именно эта палочка ему нужна, Рейвенкловец слегка смутился, но сказал, что едва он протянул к ней руку, она скользнула ему в ладонь, будто сама желала оказаться в его руках. А Гермиона и Сьюзен, как оказалось, вместе катались на лыжах. Гарри слегка захихикал, когда узнал, что они были на курорте Глинши, или по-другому Долина Фей, что находится в восточной части Шотландии. Ведьмы в Долине Фей, ну как тут не хихикнуть. Обеим понравилось кататься на лыжах, и как мальчик узнал, у Гермионы это был один из самых любимых способов отдыха, после чтения книг, первое место, и плавание, второе. Всю дорогу до Хогвартса Гарри не мог оторвать взгляд от подруги, смотря, как краснеют ее щеки от мороза. «Какая она милая!» — думал Гарри с умилением. Сама девочка замечала эти взгляды и вопросительно посмотрела на друга. «В чем дело, Гарри? Что-то не так, ау, не обращай внимания, мя, просто соскучился по всем вам. Я, конечно, не был один и часто наведывался к ребятам из Хаффлпаффа, но без друзей все не так», — ответил Поттер, широко улыбаясь. После ужина, перед тем как квартет разошелся по гостиным, друзья успели рассказать друг другу о том, какая у кого палочка, в частности. У Сьюзен она была из граба с пером феникса, длиной 9,5 дюймов. Гарри рассказал о своей, которая является сестрой той же самой, которая была у темного лорда, и рассказал, что ему вернули мантию-невидимку отца. Подруги испуганно вздрогнули, когда узнали о родстве палочек, ведь именно ей были убиты родители их друга. Зато мантии они были заинтересованы, и Поттер пообещал им показать ее завтра. А вот волшебное оружие Гермионы всегда было интересно Гарри. Было ощущение, что палочка полностью повторяет саму девочку. Виноградная лоза, из которой состоит основа, дается в руки только волшебникам и волшебницам, которые стремятся к высоким целям и поражают тех, кто думает, что знает их лучше всех. Они выбирают тех людей, в которых многое сокрыто, как, впрочем, и сердечная жила дракона, которую обычно выбирают люди, умеющие прятать свои чувства, а рукоятка из слоновьей кости, которой ни у кого другого не было, показывала, что девочка отличается от других. И Гарри, к сожалению, понял, что несмотря на то, что он много лет знал Гермиону, он никогда не знал ее полностью. Да, за последние несколько месяцев он узнал о ней больше, чем за 7 лет прошлой жизни. Но Гарри не унывал, сейчас у него есть еще один шанс разузнать о ней гораздо больше. «Мя, можно вопрос, а как тебя выбрала твоя палочка?» — поинтересовался мальчик. «Она меня не выбирала. Точнее, мне сразу же отдали эту палочку, едва я вошла в лавку Элливандера. Так просто, мя, я ни за что не поверю, что ты не поинтересовалась у продавца, почему тебе ее сразу отдали». Девочка тут же смутилась, Но к Гарри уже присоединились Невилла и Сьюзен, которым тоже стало любопытно, и в конце концов, она сдалась. «Ладно, я правда поинтересовалась у мистера Оливандера, почему мне дали именно эту палочку», — проговорила Гермиона, доставая из кармана палочку. «Когда мы вошли в мастерскую, раздался небольшой взрыв, а потом из глубины здания вышел сам мистер Оливандер, такое ощущение, будто он был в эпицентре. Я даже не успела ничего сказать, как он снова ушел, а потом вернулся с моей палочкой в руках. «А ты одна ходила в косую аллею?» – спросил Невилл. «Нет, я ходила вместе с профессором МакГонагалл. Так вот, я поинтересовалась у мистера Оливандера насчет моей палочки, и он сказал, что ее основа состоит из виноградной лозы. Такую древесину мистер Оливандер редко использовал, но, как он говорил, такие палочки дважды на его памяти производили заклинания, просто лежа на полке. И как раз тогда был второй раз. А во, Мия, ты понимаешь, что это означает?» — присвистнул Гарри. Девочка помотала головой, но было видно, что ей стало очень интересно. «Твоя палочка связана с тобой на эмоциональном уровне. Видно, она почувствовала тебя и твои эмоции, когда ты только вошла к мистеру Оливандеру. Вот она и привлекла свое внимание». «Откуда ты это все знаешь?» — спросила Гермиона. На Поттера устремились три пары глаз, а сам парень быстро начал придумывать объяснение. «И ведь не скажешь, что ему рассказал сам Оливандер, когда Гарри на седьмом курсе решил узнать о палочках получше, чтобы увеличить свои шансы уничтожить Тома. Как же все-таки хорошо, что он сейчас учится на Рейвенкла. Из книг, Мия, откуда же еще? Или ты считаешь, что я сам наведался на каникулах к мистеру Оливандеру и решил у него спросить?» — хихикнул мальчик, стараясь не смотреть на друзей. Сьюзен и Невилл удовлетворились таким ответ, но в глазах Мии проскользнул странный огонек. Время снова вошло в свою обычную колею: учеба, задания и домашние работы, которые переплетались вместе с отдыхом, болями в шраме из-за Кверрелла и изучение книги о ментальной магии. И для Гарри начались самые неприятные дни. Он начал испытывать на себе падение защиты крови его мамы, сны стали более осязаемы. Теперь ему снилась прошлая жизнь, в основном, самые плохие моменты: убийства, смерти, предательства. Иногда ему снилось детство, точнее, первый год его жизни, которые стали проскальзывать в его сне, будто он смотрел на это со стороны. В феврале эти сны достигли своего апогея. У Гарри началась сильная бессонница, с которой он боролся благодаря мадам Помфри и тех зелий, которые помогали спать без сновидений. Но длилось это недолго, так как он все-таки спалился по полной. «Гарри, ты в порядке?» — решился спросить у своего друга Невилл, заметив, как он прячет под подушку зелье. «Ничего такого, Нев, все в порядке, ложись спать», — с натянутой улыбкой ответил он. Но, к сожалению, или наоборот к радости, Лонгботтома было не так легко убедить. Приобретя друзей, он стал сильно ими дорожить и не отступится, пока не убедится, что они в порядке.